Глава 6. Екатерина всегда вставала рано. Это входило в ее обязанности. Она готовила необходимые книги и тетради для утренних занятий с Андрюшей, проверяла, как прислуга убрала учебную комнату, все ли на месте. Даже в свои выходные она продолжала следовать давней привычке. Но этим воскресным утром она проснулась позже обычного, и ей совсем не хотелось подниматься. Яркие скользящие лучи летнего солнца пробивались через кисейные занавески и ровными янтарными бликами ложились на паркетный пол. Девушка еще немного понежилась в постели. Вчерашний вечер оставил приятное воспоминание, несмотря на не очень удачное начало и ее повседневный, не соответствующий случаю, туалет. Какой деликатный человек князь Апухтин, утонченный ценитель живописи, веселый и галантный кавалер. Он умеет сказать изысканный комплимент, но это получается у него забавно и искренне. С ним так легко и приятно беседовать. Его не смутило, что Екатерина всего-навсего гувернантка в доме барона. Эвелину Розенфельд от этого откровенно покоробила. Какое разное отношение, а ведь оба представители благородных дворянских родов. И Генрих Александрович ее очень поддержал и ободрил. Он, конечно, ветреник, но, по крайней мере, не сноб, как банкиры его семейства. С Екатериной он ведет себя почтительно, а его личная жизнь ее совсем не касается и не интересует. Какое ей дело до этого холодного аристократа? Они лишь знакомые, ничего более. Если он сможет помочь с работой, она будет сердечно ему признательна. И только. Вряд ли Генрих Александрович захочет получить от нее что-то большее. После своих роскошных любовниц он не обратит внимания на простую гувернантку. И это для нее очень хорошо. Она слишком дорожит своей репутацией, ведь это практически все, что у нее есть. Она не станет рисковать ею и попадать в сомнительные ситуации с богатыми повесами. Екатерина была очень благодарна старому барону, что он пригласил ее на вечер. Она чудесно провела время. Александр Львович такой милый и внимательный, ее благодетель. Где бы она сейчас была без него? Вышла бы замуж за Алексея без любви и мучила себя и его. Все-таки какие замечательные люди ее окружают. На душе у девушки было светло и радостно. Ей хотелось раскинуть руки, запрокинуть голову и закружиться по комнате в танце. Но она не стала этого делать. Ребячество. Давно пора повзрослеть. Однако девушка снова и снова с удовольствием вспоминала прошедший прием. Вчерашний званый ужин совсем не походил на балы, на которых Екатерина присутствовала, будучи еще институткой. И он ей очень понравился, несмотря на косые взгляды некоторых гостей. Наверное, все зависит от тех, кто находится рядом. Можно превосходно чувствовать себя в скромном платье среди знатных особ, если ощущаешь поддержку хорошего человека. Но скоро она покинет дом барона, будет учиться и работать, так что, видимо, это ее последний выход в свет, если так вообще можно назвать вчерашний вечер. Вряд ли у нее будет свободное время и лишние деньги на такое праздное времяпровождение. Да и неизвестно, попадет ли она еще когда-нибудь в высшее общество, тем более, что туда и не стремится. Екатерина спустилась в столовую, чтобы выпить кофе и позавтракать. Не успела она взять себе чашку, как вошла горничная с огромным букетом белоснежных роз. «Екатерина Павловна, это вам сегодня рано-ранехонько доставили». Розы были свежи и источали нежное благоухание. Капельки росы блестели на их упругих лепестках. «Мне? От кого?» Екатерина увидела визитку в букете и прочитала. «Князь Апухтин Сергей Сергеевич». А на обороте: «Уважаемой Екатерине Павловне, с поклоном и пожеланием доброго утра от ее верного слуги и преданного друга. Постскриптум. Луну и звезды пришлю чуть позже». Девушка удивленно и радостно улыбнулась. Это была приятная неожиданность. «Как мило!» — подумала Екатерина, поднося прохладный букет к лицу и вдыхая дурманящий аромат. Прекрасные цветы. Хотя все это пустое. Надо беспокоиться о поступлении в университет, а не витать в облаках. Но такое внимание князя не могло не льстить. «Аннушка, пожалуйста, отнеси цветы ко мне в комнату и поставь в вазу». Она передала букет горничной и налила себе крепкий душистый кофе. Талика сливок смягчила изысканную горечь напитка. Екатерина вышла на веранду. Держа кончиками изящных пальцев маленькую фарфоровую чашку и блюдце, она с удовольствием небольшими глоточками пила кофе и смотрела в утреннюю туманную даль. День начинался замечательно, и ничто не в силах было его испортить. Ближе к полудню пришел Генрих и предложил пройтись по парку, так как не хотел, чтобы им помешали. Высокие вековые липы делали аллею сумрачной и загадочной даже в солнечный день. Летний ветер тихо шумел в кронах, а тонкий сладкий запах цветущих деревьев наполнял воздух. По бокам темной аллеи белели мраморные античные статуи, привезенные из Италии и Греции несколькими поколениями фон Бергов. Генрих и Екатерина шли молча. Тропинка повернула к оврагу, и они вышли на залитый солнцем свежескошенный луг. Екатерина вдыхала аромат разнотравья и наслаждалась тишиной. Они подошли к ротонде на краю обрыва. Девушка села на скамейку. Генрих закурил и остался стоять. Некоторое время он молчал, видимо, собираясь с мыслями. Затем раздраженно бросил сигару и повернулся к Екатерине. Он заговорил негромко и располагающе. «Екатерина Павловна, я хочу предложить вам несколько необычную сделку. Вы видели вчера Розенфельдов. Мой отец ведет дела с Карлом Оттовичем. Можно сказать, что недавно они стали постоянными партнерами. Вы видели Эвелину Карловну. Очень высокомерная и надменная особа, как вы сами могли убедиться. Не люблю плохо отзываться о женщинах, но, увы, это сущая правда». Розенфельда посетила идея объединить капиталы наших семей через мою женитьбу на Эвелине. Барон говорил, взвешивая каждое слово, но постепенно начал давать волю чувствам, и его голос приобрел решительность и страстность. «Для меня это неприемлемо. Даже если отец лишит меня наследства, я на ней не женюсь. Никогда. Но мне не хотелось бы испортить отношения с отцом и проститься с привычным образом жизни». На лице Екатерины отразилось недоумение. «Чем же я могу вам помочь?» «А вот теперь не перебивайте и спокойно послушайте». Генрих говорил твердо, но в его тоне Екатерина уловила напряженные ноты, и это насторожило ее. «Отец позволил мне обдумать ответ Розенфельду до сегодняшнего вечера. Я планирую сказать ему, что уже обручен, и не могу нарушить слово данное девушке». «И этой девушкой будете вы». Увидев, как округляются и без того большие глаза Екатерины, он повысил голос. «Не перебивайте, все чисто формально. Отец через неделю уезжает с ревизией по отдаленным заводам на несколько месяцев. Как только он уедет, вы расторгнете помолвку со мной по собственной инициативе, так как я эгоист, мод, циник или кто вам угодно. Ваша репутация не пострадает». «Я выиграю время, а по возвращении отец, я уверен, передумает меня женить». «Ну, а Розенфельд найдет другую сакральную жертву для своей драгоценной дочери. За это я оплачу ваше обучение в университете и найму для вас хорошую квартиру. Конечно же, никто об этом ничего не будет знать. Вы сможете заниматься только учебой, а по окончании курсов я обеспечу вам место помощницы лекаря или провизора в больнице при заводе». «Вы с ума сошли!» Екатерина не знала, то ли возмущаться, то ли смеяться от такого безумного предложения. «Это... Я даже не знаю, как это называется. Глупость? Бред? Я не могу обманывать вашего отца. Так нельзя. Нет, нет, нет! Это совершенно для меня неприемлемо». Она была категорична и сердито тряхнула головой. «Успокойтесь и подумайте, чем вы рискуете. Об этой якобы помолвке будет знать только мой отец. Я попрошу его до времени сохранить это в тайне. Уверен, он поймет. Ваше имя он не откроет и Розенфельду. Тем более, что после вчерашнего визита отец наверняка и сам желает отделаться от этого благородного семейства. Но ему надо соблюсти приличие. Вина в несостоявшейся помолвке с Эвелиной ляжет на меня. Отец не знал, что у меня уже есть невеста. То, что я выбрал именно вас, будет выглядеть вполне естественно. Невозможно не заметить ваших душевных качеств». Генрих говорил убежденно. Его мягкий голос завораживал и внушал доверие. «Ну что обо мне будет думать Александр Львович? Что я за его спиной решила удачно выйти замуж и стать баронессой фон Берг?» «Он будет думать, что вы поддались моему обаянию, пошли на поводу у легкомысленного сына и опрометчиво назвали меня своим избранником. Он все спишет на вашу наивность и доверчивость. При любом раскладе виноватым окажусь я, негодяй и ловелас. Через месяц или даже раньше вы поймете, что ошиблись во мне и разорвете нашу помолвку. Все могут ошибаться, особенно неопытная девушка». Я напишу отцу, он примет вашу сторону, не сомневаюсь, и поймет ваше желание расстаться со мной. Я получу свободу, а вы – образование, о котором так мечтаете. Ну и, возможно, пару неприятных минут общения с моим отцом, когда он узнает о помолвке. Но я буду рядом и сумею принять на себя его гнев, хотя, уверен, сильно браниться он не будет». Генрих умел быть убедительным, когда хотел. Его план казался довольно невинным и безобидным. «Но все равно это будет подлый обман. Александр Львович помог мне окончить институт, дал кров и работу. Он мне доверяет. Все это будет очень непорядочно с моей стороны. Ваш отец так добр ко мне». Она колебалась, но предложение было невероятно заманчивым. «Да, мой отец уважает и ценит вас, и я тоже. Но что плохого вы делаете? Помогаете и мне, и ему избавиться от навязчивого семейства Розенфельдов». «А когда надо ответить?» Она была неуверена и все еще продолжала сомневаться. Но Екатерина чувствовала, что уже почти готова поддаться уговорам. Тогда Генрих применил все обаяние, на которое был способен. Умоляюще сложил ладони и заглянул ей в глаза. «Сегодня до вечера я должен дать ответ отцу. Я откажусь от женитьбы, он лишит меня наследства и средств к существованию. Я пойду по миру с сумой и умру с голоду где-нибудь по дороге на каторгу, так как ограблю булочника. Помогите, прошу вас, будьте милосердны, спасите меня от нищеты, моя судьба в ваших руках». «Вы даже сейчас не можете ни шутить, ни дурачиться». Екатерина невольно улыбнулась, и это разрядило напряженную обстановку. «А что мне остается?» Генрих стал серьезным. «Конечно, я не стану нищим. Я и ныне много работаю. Со своим образованием и опытом я смогу жить безбедно и без поддержки отца. Но отношения с ним будут испорчены надолго, если не навсегда. И это меня тяготит». Было заметно, что он и правда дорожит добрыми отношениями с отцом. «Да, и еще. Если отец все же не признает нашу помолвку, я, естественно, в этом случае также выполню свое обещание и оплачу ваше обучение и квартиру. Ну и компенсирую моральный ущерб, если это потребуется». «Дайте мне подумать немного одной. Теперь уходите и возвращайтесь сюда через час». Девушка хотела еще раз взвесить все «за» и «против» без давления на нее Генриха. Она уже поняла, как аргументированно он может убеждать. Еще вчера она говорила Алексею, что сама в состоянии разобраться, что хорошо, что плохо, и сама будет решать, что ей делать. Как же на самом деле это оказалось непросто. Генрих ушел, а Екатерина осталась в полном смятении размышлять о странном договоре, который ей предложили. Если она примет план Генриха, то сможет осуществить заветную мечту, ведь своих денег ей, скорее всего, просто не хватит, и неизвестно, получится ли у нее заработать недостающую сумму. Плюсов в принятии было много, о них можно не волноваться, а минусы – обман, презрение барона. А почему презрение? Она же не любовница Генриха, а наивная девушка, поддавшаяся его очарованию и согласившаяся стать его законной женой. И через месяц она вернет Генриху его слово – старший фон Берг это поймет. Ложь — это, конечно, плохо, но образование того стоит. Даже если старый барон укажет ей на дверь, о, это будет поистине ужасно, но пережить можно, и пока лучше просто не думать об этом. Она и так покинет поместье через месяц или полтора. Генрих обещал при любом раскладе оплатить ей обучение и помочь с работой. Конечно, она много нелестного слышала о наследнике барона. Он легкомысленный щеголь, но он человек слова, в этом она не сомневалась ни секунды. Да и сумма на ее обучение для Генриха – капля в море. Наверняка денег на свои похождения он тратит во много раз больше, чем решил пожертвовать на авантюру с помолвкой. Екатерина поняла, что уговаривает себя дать согласие на это безумие. Она уже не видела никаких страшных последствий. Ну, максимум ее обвинят в желании удачно выйти замуж. Так большинство девушек к этому стремится, даже Эвелина. Она решилась. Безбедное существование во время учебы и исполнение мечты, перспектива интересной работы и независимое положение в будущем перевесили доводы против. Девушка глубоко вздохнула и посмотрела за реку, где простирались бесконечные степи. Она будет свободна, как летящий над ними сокол. В детстве ей хотелось быть птицей, легкой и красивой, скользящей в лазурной вышине. До воплощения ее чаяний остался всего один шаг. Она будет самостоятельна и счастлива. Как же легко ей удалось себя убедить. Она сорвала крупный цветок розового шиповника, росшего у беседки и тянувшегося вверх вдоль колонны, вдохнула его тонкий аромат, а потом прикрепила к корсажу платья. Ей нравились цветы. Она уколола палец об острые шипы, и смутная тревога молнией пронеслась в ее душе. Но она не поняла, что бы это могло значить, и закрыла глаза на странное предчувствие. Когда вернулся Генрих, Екатерина сказала, что согласна на его аферу. А как это еще назвать? «Вы не представляете, как я вам благодарен!» Молодой барон с жаром поцеловал ей руку. «Впервые!» «Все будет хорошо. Доверьтесь мне». И она доверилась.